Как сообщает Южнокорейская интернет-газета «Минчок Ильбо», 29 апреля у посольства Соединенных Штатов Америки в Сеуле по инициативе Южнокорейской организации «Корейская лига за самостоятельное объединение и демократию» прошла публичная лекция, осуждающая Пак Ын Хе, которая вызывает межкорейскую конфронтацию и напряжение.